Глава 12. Вероника. Заготовленная речь застряла в горле. Стоило Максиму заговорить первым. Его слова, словно ледяные иглы, пронзили мою душу, заставив почувствовать себя никчемной и беспомощной. Я действительно была слаба и не могла сопротивляться его натиску. Волны слабости накатывали одна за другой, лишая воли и сил. Все, что мне оставалось, это машинально принимать документы, которые он подсовывал под руку. «Это тебе», — сказал Максим перед посадкой и протянул мне подарочный пакет. Только когда мы уже поднялись в воздух, я смогла рассмотреть содержимое. Меня охватила буря эмоций. В пакете лежал новенький смартфон, коробка с самыми вкусными конфетами, которые я когда-либо пробовала, и бутылочка свежевыжатого апельсинового сока. На самом дне я обнаружила открытку, которая заставила мое сердце биться быстрее. «Выздоравливай, мы с Анечкой будем тебя ждать», было выведено аккуратным почерком на обратной стороне. Я сжала открытку в руке, и по щекам скатились капельки слез. Это было так неожиданно и трогательно, что я расчувствовалась прямо на людях. Но на том сюрпризы не закончились. Я вытащила из папки документы, которые он дал мне с такой уверенностью, что я не смогла отказаться. Первой под руку попалась дарственная на том. Теперь он принадлежал мне и Анне в равных долях. Честно говоря, я с трудом верила в свою удачу. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я ведь только мечтала о таком. Золотая банковская карта, которую Максим также передал мне, оказалась настоящим сокровищем. После установки приложения я увидела на счету немыслимую сумму, и челюсть так и отвисла. Это был очень щедрый жест. Я же этого хотела. Разве нет? Перестать нуждаться в деньгах, не думать о том, что мне нужно на работу, стать матерью и, возможно, женой? Активировала новый телефон. Сим-карта уже была вставлена, и на экране высветилось сообщение. Это наличные ежемесячные расходы. Я не могла поверить, что не сплю. Максим, который всегда был довольно холодным и отстраненным, оказался способен на такие поступки? Договор окончательно добил меня, и я расплакалась, забыв о стеснении. Все казалось идеальным. Ежемесячные выплаты, превосходящие мои годовые доходы, оплата продуктов, лечение. Всех расходов по дому, на прислугу, охрану. Это было просто великолепно, словно сказка вдруг стала явью. Но за этим великолепием скрывалось огромное «но». В течение года я должна была выйти замуж за Максима. Я увидела список наших обязанностей. Он не упустил ни единого момента. Общие выходы, интервью, в которых каждое слово должно быть согласовано. Максим ясно дал понять, что не претендует на меня как женщину, но не откажется от меня, как от жены. Но что, если я откажусь? Если я не смогу или не захочу выйти за него? Через год я имела право подать на алименты, после чего финансирование полностью прекращалось. В таком случае мы должны были подписать новый договор, определяющий, как часто Максим сможет видеть дочь, и это не считая других пунктов предварительной договоренности. А иначе... Там была одна зловещая строка. «Так как у тебя нет другого дохода, я отсужу дочь». Эти слова как ножом пронзили меня, Я почувствовала, как сердце сжимается от боли и страха. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Я, которая всегда мечтала о любви и счастье, оказалась в ловушке, в тупике. Слезы текли все сильнее. Я уже не могла остановить их. Я не знала, что делать. Не знала, как справиться с этим кошмаром. Но и позволить этому случиться тоже не могла. Нужно было найти выход и защитить себя и Аню любым способом. Последняя строчка меня добила, словно кто-то ударил под дых. Я не имела права завести любовника, выйти замуж за другого. Это тоже каралось. Но мне будто ставили клеймо, от которого я никогда не смогу избавиться. Гад! Как он мог быть настолько жестоким? Все продумал, предусмотрел каждый шаг, даже учел мой характер. Да, я была упряма, но при этом покладиста, не умела сопротивляться жестокости. Терялась, сдавала позиции без боя, как загнанный зверь. Я была не способна ответить сейчас. Но вот через год... Я обязательно что-то придумаю. Я не сдамся, не позволю ему сломать меня. Сейчас нужно вылечиться, встать на ноги, чтобы у меня появились силы противостоять Максиму. Я не собираюсь быть жертвой. Я буду бороться. Он все учел, но я не сдамся. Не позволю ему победить. Когда я вышла из аэропорта, такси увезло меня в больницу. В голове крутились мысли о том, что меня ждет. Но как только я оказалась в VIP-палате, тревога поутихла. Я с интересом заглянула во вторую сумку. Первое, что бросилось в глаза, — новый спортивный костюм, который наверняка идеально на меня сядет. Рядом лежала мягкая пижама, в которую так и хотелось зарыться, и уютный халат. Там даже была пара удобной обуви, а в отдельной упаковке все для водных процедур, включая брендовый уходовый набор. Но самое главное — нижнее белье. Его любимый бренд, который я запомнила еще с тех пор. Сейчас здесь, конечно, не было эротического белья. Максим приобрел для меня 5 наборов удобных хлопковых трусиков и бюстгальтеров. А еще в сумке нашлись 2 книги, которые я давно хотела прочитать. Имена их авторов были на слуху. Он сделал выбор за меня. Он всегда знал, что мне нужно. На меня накатила волна апатии. И все-таки хорошо, что мне не пришлось ни о чем думать. Максим все сделал сам. Усталость отступила. В груди разлилось странное спокойствие, и вымученная улыбка тронула губы. В этот момент я поняла, что в его руках я буду в безопасности, пока я ему нужна.